Дело дрянь, учитель. Они не восстают, я уже заметил. Предлагаю сделать тактическое отступление. Драпать? Ну уж нет, у меня есть идея получше. Митрофан оскалился и в два прыжка оказался возле капища. Молодецким ударом ноги, он врезал идолу прямо в морду. Хомяки разом застыли. Даже их маги перестали колдовать. А все потому, что статуй зашатался. Поймав ритм раскачивания, Морозов повторил удар, свалив таки фигуру с постамента. От удара о землю, каменный идол раскололся на три части, а хомячье войско разразилось радостными криками. Под нашими недоуменными взглядами, они побросали оружие и даже пустились в пляс. Сами не заметив как, мы вскоре присоединились ко всеобщему веселью. Сами собой появились столы с закусками и выпивкой. Нас усадили на самое видное место, как почетных гостей, и это после той бойни, что мы учинили. Пребывали в шоке мы не слишком долго. Среди пушистой братьей нашелся древний, почти как я, телепат. Представился он Фомой, но просил называть, почему-то, Фомченко. Кое-как, но он смог рассказать мне историю их народа. Изначально, хомяки были довольно мирными созданиями. Врагов у них не было, а сражаться с соседями у них было не принято. Попросту незачем. Все изменилось с приходом Бога. Поначалу его адепты вели себя мирно, пропагандировали любовь, мир во всем мире и все такое. Единственное, что они просили делать последователей, жертвовать новому богу какие-нибудь мелочи. Пару зернышек, фрукт, мелкую монетку. Время шло, паства увеличивалась. Вместе с ней росли аппетиты объекта поклонения. Жрецы требовали нести зерно мешками, фрукты ящиками, а деньги полновесным золотом. Хомяки, сами того не замечая, загоняли себя в долги и нищету, отдавая последние жадному сверхсуществу. Дошло до того, что некоторые начали жертвовать самих себя, а потом и своих близких. Казалось бы, на этом все, но жрецы нашли способ, как урвать еще. Из рабов своего господина они стали воспитывать воинов, в основном из детей. Новоиспеченные паладины отправились завоевывать не принявших веру в жадного бога, а вернее, истреблять их и присваивать все их ценности. Во славу бога, конечно. На этом моменте я попытался почувствовать сломанный идол и кое-что нашел, едва уловимый, но очень знакомый след энергии инферно. Никакой это не бог, а очень ушлый демон, отожравшийся на добровольных и не очень дарах. Разрушив идол, мы лишили его контроля в этой области, что стало поводом для праздника. Хомяки уже давно томились под его влиянием, но не могли сбросить ярмо сами, будучи посвященными демону еще в детстве. Собственно, телепат был одним из тех немногих, что жили еще до прихода проповедников. Была и другая новость. Этих идолов в мире еще много, поэтому сюда отправят целую армию для усмирения непокорных. Ну и как с ними воевать, если мы заперты на довольно ограниченной территории? Разломы всегда ведут в конечный объем пространства, пусть он и может принадлежать целому миру. Так, например, в Инферно нельзя путешествовать по всем доменам без разбора, только по тому, в который забросила. Что, впрочем, не мешает местным обитателям ходить где им заблагорассудится. В нашем мире, кстати, тоже такая вот несправедливость. Ну и что ты предлагаешь сделать? Забери часть моего народа к себе. Ты же правитель в своем мире. Возможно, потом они найдут новый дом. Ну а пока поживут у тебя. Телепат довольно быстро обучился нашему языку и стал вполне сносно говорить. Хотя и со своими особенностями, с у него получалось с присвистом. Только если согласятся жить в лесу и прятаться от людей. Мы еще помним, как предки жили под землей. С этим проблем не будет. Добро, я возьму твоих соплеменников, если ты научишь их говорить на одном с нами языке. Иначе от этого не будет толку. И, кстати, что будут делать оставшиеся? Тогда мне придется пойти с тобой. Вздохнул старый грызун. Те, кто останется, будут бороться против тирании жадного башка. Скорее всего, они погибнут, но погибнут хотя бы попытавшись освободить наш народ. Весьма благородно. А теперь скажи мне, есть здесь в округе мощный источник магии или сверхсильный монстр? Есть, источник и монстр СТР при нем. Мы не ходим в его владения, а он не выходит за их границы. Отлично, покажешь где это? Там. Старый хомяк показал лапкой на одиноко торчащую гору, видневшуюся над лесом. Тогда собирайтесь. Когда мы убьем монстра, проход продержится недолго. Тогда нам придется сражаться всем вместе. Что ж, Такова цена, которую нам придется заплатить. Вот только не умирай раньше времени. Я ведь и в посмертии достану. Ничуть в этом не сомневаюсь все. Впервые за разговор старик рассмеялся. Хотя в его исполнении это больше напоминало кашель с чиханием. Весьма умильно получилось, следует отметить. До горы дошли быстро. Все же было недалеко. А вот границу пересекли с трудом. Линия колышков со всевозможными черепами оказала крайне угнетающее действие на мое пушистое воинство. Неожиданно, например, как делать всем показался хорок. Кот, в лучших традициях шерстяных, уронил черепушку с ветки дерева. Затем прошелся до следующей и тоже уронил, чтобы с любопытством понаблюдать, как она упала. Хомяки, поняв, что ничего страшного не произошло, все же пошли за нами. Не успели мы пройти и трех шагов, как со стороны горы послышался рев, а затем над ней мелькнула крылатая фигура. «Серьезно, дракон?» – удивился Митрофан. «Дракон – это даже интереснее, чем лич. Он умеет летать. Меня разобрал азарт. Химерные ракеты так и не прошли должных испытаний. Один сбитый беркут-разведчик не в счет, а тут целая летающая рептилия, вероятно, даже огнедышащая. Морозов, будь готов меня заправлять. Сейчас испытаем некропозаирка в боевых условиях». «Некро, что? Забей, сейчас увидишь». Первые два снаряда устремились в небо на перехват летающей рептилии. Как и ожидалось, одного птера он сбил струей огня, а вот второму удалось взорваться в опасной близости от крыла. Небо огласил яростный рык разозленного чудовища. Во второй волне было уже 4 ракеты. 2 химеры были обычными, а 2 другие экспериментальными. Они несли больший запас топлива и были начинены дополнительными поражающими элементами. Все же моей основной целью было приземлить летуна, в небе с ним бороться бесполезно. Этот летающий огнемет повышенной мощности попросту сожжет нас всех за пару налетов. Пока более мелкие химеры проводили отвлекающие маневры, тяжелые образцы зашли в традиционно опасную для авиаторов заднюю полусферу. Когда рептилия отвлеклась на уничтожение мельтешащих перед носом некроптеров, к ней, значительно ускорившись, метнулись мои дроны-камикадзе. Видимо, дракон что-то почуял и в последний момент попытался уклониться, но сдвоенный направленный подрыв ракет не дал ему ни единого шанса. Ящер сорвался, в крутой пике с разорванными в клочья перепонками крыльев. Низко пошел, к дождю, философски заметил хомяк-телепат. Мы согласно покивали, дождались, пока ящер упадет, и пошли в его сторону. Особой надежды, что он свернул себе шею, не было, но хоть какие-то повреждения он должен был получить. Так и оказалось. Рухнула рептилия неудачно, спиной вниз, доломав крылья окончательно. Еще и довольно крупная кость под углом вошла ему в лопатку, причиняя некоторые страдания. Еще он ударился головой о камень. Об этом факте свидетельствовали обломки булыжника в ориентировочном месте падения думалки. Хотя, скорее жевалки, для дракона это оказалось незначительной мелочью. Похоже, сотрясать в его черепной коробке попросту нечего. Рептилия встала на уцелевшие лапы и внушительно заревела. Хорошо так, с огоньком. Только вышло как-то не страшно. В разинутую пасть влетело костяное копье. Частично сгорело. Конечно, все же драконье пламя не хухры-мухры, но и моя поделка не пальцем деланная. Как минимум, 2. В общем, заноза в языке заставила ящера задуматься о своем поведении и пасть захлопнуть. Едва дракон раскрывал пасть, как в нее влетал подарочек. Тогда он решил схитрить и пустить пламя через щель, но то ли огнеупорные свойства губ оказались недостаточно сильными, то ли занозы помешали, но фокус не удался. Факир был пьян, точнее обжегся. Жалобно заскулив, ящер бросился в ближний бой. Вот тут у него все было в полном порядке. Бронированная чешуя, острые когти, еще и весьма подвижный хвост. Настоящая машина для убийств. Казалось, наши шансы выжить были совсем низкими. Дракон – это не некробогомол, на дистанцию удара не подобраться. Было, все же одно но. В спине рептилии торчала кость. Фолиант возник возле меня и зловеще зашелестел страницами. На миг замерли все, даже дракон. Нужно было сказать что-то пафосное, но единственное, что пришло мне в голову, было только: «Твоя душа – моя». Дракон на это заявление фыркнул и попытался достать хвостом, когда его скрутило невыносимой болью. Нет, я не применял проклятий. На рептилию они попросту не действовали. Подозреваю, что и любая другая магия тоже была бы бесполезна. Так называемой задней дверью вышла рана на спине. Костный обломок торчал как антенна и отлично поддался моим воздействиям. Он пустил корни прямо в плоть ящера, повредив, в конце концов, тому позвоночник. Даже парализованный, ящер остался опасен. Поняв, что ему пришел северный зверек, дракон решил помирать с музыкой. Неведомым мне образом, он со свистом набрал в себя воздух и выпустил тугую струю огня. По счастью, никого из моих союзников на ее пути не оказалось. Единственный, кто попал в зону поражения, был я. Глава 24. Единственное, что мне удалось сделать, это упасть на землю и начать копать себе могилу. Буквально, те зачатки магии земли, которыми я владею, позволяют не только выкапывать мертвецов, но, как оказалось, закапываться самому. Несмотря на толстый костяной щит с воздушными прослойками, жить захочешь и не так раскорячишься, а также слой грунта, которым присыпался сверху, пекло не по-детски, сказал бы даже, адски. На мое счастье, дракон полыхал не слишком долго, все же ранение было очень тяжелым. Он протянул до этого момента только из-за перенасыщенности мира энергией жизни. В обычных условиях, думаю, уже бы сдох, а мне не пришлось терпеть удушье и жар, а еще вскрывать толстую корку запекшейся до состояния стекла земли. Эх, жаль не посмотреть со стороны. Чудное вышло же зрелище. Вот стеклянистая корка взрывается изнутри, разлетаясь комьями. Вот из ловушки восстает подкопченный силуэт и тянет в сторону живых руки. Красота же, со спецэффектами, правда, вышло немного слишком, поскольку все дружно отступили на пару шагов. Даже Митрофан с зомбопарочкой. На лицах многих читался испуг. «Пожри вас, гниль! Дракона кто добивать будет? Не буду же я вечно за вас всю работу делать!» Выдав гневную тираду, я подошел к умирающей рептилии. Сил у него практически не осталось, даже просто пошевелить головой. Единственное, что ему оставалось, смотреть на меня одним глазом. Спереди я, предусмотрительно, подходить не стал. Мало ли какой еще фокус выкинет. «Твое последнее слово, дракон?» – пафосно спросил его я. «Люблю я это дело, хлебом не корми, дай выпендриться. Схни!» Шумно выдохнул ящер остатки воздуха вперемешку с дымом. И спустил, так сказать, дух. Потому что в этот момент он наконец-то сдох. Пару секунд ничего не происходило, а потом началось светопредставление. Тело дракона засветилось неярким пламенем и начало сгорать. Одновременно с этим, меня захлестнула волна энергии, вырвавшаяся из тела ящера. В какой-то момент, мне даже послышался крик: «Дуракин, чего только не приглючится!» Помимо обычного усиления, ящер-переросток дал мне еще что-то в довесок. Кодекс поглотил все без остатка, раскрылся и прошелестел страницами. В основном в нем были старые пергаментные листы, символизировавшие мои прежние навыки и умения. Но, встречались и новенькие бумажные листы, характерные для этого мира. На одном из них красовалось целое название раздела «Душа». С интересом углубился в чтение. Первым листом шло описание моей травмы, не знаю зачем, я и так про нее все знаю, но пусть будет. Зато на второй странице обнаружился весьма прелюбопытный рисунок. Метка драконоубийцы, гласила подпись под ним. Что это такое и с чем ее едят, мне предстояло выяснить самому. Надеюсь, из-за этой дряни у меня не начнут расти рога и чешуя. Ты великий воин. Ко мне подошел Фомченко и низко поклонился. Вслед за ним поклонились и остальные хомяки. Скорее везучий. Отмахнулся я. Выходной портал уже начал формироваться неподалеку от нас. Пришлось подгонять процессию мохнатиков. Идти в неизвестность они боялись даже больше, чем в гости к дракону. Пример остальным, на этот раз, дал телепат. Он решительно шагнул следом за Митрофаном в зеркало перехода, став первым из народа разумных хомяков, кто попал на землю. Замыкал процессию я. Успел в последний момент, портал начал схлопываться, постепенно сужаясь. Поэтому, закинув замешкавшегося мохнатика в кольцо, нырнул следом рыбкой. Пришлось даже отменять действие доспеха, иначе не проходил по габаритам. За спиной раздался сухой чпок, а я лишился половины каблука на ботинке. Его, к сожалению, не перенесло. Оставшиеся в своем мире партизаны подобрали этот кусок подошвы и сделали его чуть ли не реликвией своего народа. Пята освободителя, именно под таким названием она экспонировалась в их столичном музее. Но это совсем другая история. Оказавшись в своем мире, я первым делом занялся устройством новых вассалов. Чтобы они не говорили про опыт предков, но копать без хорошей лопаты и с нее – две большие разницы. Все же их руки достаточно сильно отличались строением от лапок обычных грызунов. Выдав шансовый инструмент, определил, куда им идти и где окапываться. Так, в заботах пролетел остаток дня. Решили заночевать прямо в лагере добытчиков. И оказалось, не зря. Ночью неизвестные совершили дерзкий налет с целью диверсии. Проскользнув мимо внешнего оцепления, они вышли из лесного массива и подожгли склады с добычей. На наше счастье, самое ценное вывезли еще до вечера. Оставалась не слишком ценная древесина и какие-то минералы. Не знаю, зачем Сахарок добывает это все, но копейка рубль бережет, как говорится. Он же диверсантов и выявил, собственно. По-тихому устранить их не удалось. Завязался бой, в результате которого склад с древесиной загорелся. Пока организовали тушение, большей части диверсантов удалось скрыться. Но, двоим не повезло. Одного убили сразу, а второй, тяжело раненый, успел наложить жгут. Но ему тоже оставалось недолго. К нему я и поспешил. «Ну что, парень, сам расскажешь, кто вас нанял?» «Ничего я вам не расскажу. Все мои секреты уйдут со мной в могилу. А вот тут...» «Ты ошибаешься, я тебе этого не позволю». Мое заявление не слишком впечатлило наемника. «Ну да ничего, наложу пару заклинаний из свежего поступления и запоет наша птичка как миленькая». Собственно, не стал откладывать это дело в долгий ящик. Наложил на еще живого наемника заклятие консервации, быстро и безболезненно его умертвившие. Сразу после этого, ловушка души, поднятие мертвеца и подчинение. Все, болтливый мертвец готов к употреблению. «Итак, кто вас послал?» «Володька Кабан». «Это кто такой?» «Глава отряда Кабаны». «Надо же, а ты, значит, из Кабанов?» «Да». «Хорошо. Кто вас нанял?» «Кабан знает, мы нет». «Вот даже как, и вы даже не поинтересовались, кто нанял и для чего?» «Нет, слишком любопытные в Кабанах не задерживаются». «Ну вы прям идеальные исполнители». «И что, часто такие заказы бывают?» «Не слишком. Обычно работа легальная». «Ну хорошо, расскажи мне, как найти этого вашего кабана и можешь быть свободен. Обычно он находится в Мурино, там наша база». «Ну вот и сразу бы так, а то заберу все секреты в могилу». «Была вторая группа, она напала на поместье. А теперь отпусти меня». «Ты обещал?» «Конечно обещал. Душу твою, так и быть, отпущу. А тело мне еще послужит. Хе-хе-хе. Свободен». Мертвеца выгнула дугой, когда я отменил действие ловушки. Душа, насильно привязанная к мертвому телу, выходила из него с трудом, образно говоря, если сосиску протянуть сквозь трубу, покрытую изнутри наростами, она об них обдерется, а когда тело только что умерло, эта труба гладенькая, если не смазанная маслом, для лучшего трения. Со временем, кстати, душа, заключенная в мертвеце, может и вовсе не смочь покинуть его, как, например, у вампиров. Вопреки распространенным поверьям, душа у них есть, пусть и не такая, как у живых разумных. Пришлось в ночи гнать домой. Я ожидал все что угодно, от пепелища на месте особняка, до воронки от взрыва. Реальность, как всегда, поражала воображение. В деревне все спали, а на въезде в поместье нас встретил караул. Гвардейцы отчитались, что происшествий не было, кроме шума со стороны леса. Не теряя времени, мы направились сразу туда и стали свидетелями весьма любопытного зрелища. Скелеты повязали всех налетчиков и решали, как развязать им языки. То, что сами они говорить не могли, их ничуть не смущало. «Орлы, вижу, что тренировки с товарищем прапорщиком прошли не зря. Да, разговорить их можете не стараться, я уже узнал, что это люди кабана. В расход их. Эй, может не надо, я знаю, кто заказчик. Ты, ну давай, удиви меня, отнесите его в сторону». Скелеты споро исполнили приказ, отнеся пленника туда, откуда его не услышат и не увидят другие. «Ну так, что ты хотел мне сообщить? Сдохни». Пленник рванул путы, будто они были из соломы, и бросился на меня. Проклятие паралича не сработало. Вместо этого участок кожи на руке наемника покраснел как от ожога. Он, что, защитный артефакт себе под кожу вшил. Повторная активация проклятия привела к тому, что артефакт не выдержал и на руке убийцы появилась рана. Но даже так, заклятие не подействовало. Признаю, этот противник меня удивил. Мало того, что он оказался устойчив к проклятиям, так еще и оружие носил в себе. Прямо из предплечья у него выскочил клинок, разрезав кожу. Им он попытался полоснуть мне по горлу, и мог бы добиться своего, уж больно сильно ускорился, если бы не Сангвис. Меч самостоятельно выскользнул из ножен и отразил атаку. Наемник не успел даже удивиться, как ему в лицо дохнуло дыханием смерти. Такое, защитные артефакты отразить уже не смогли, и убийца внезапно умер. Во многих видах магии есть такие сверхмощные колдунства, действующие на дистанции рукопашной схватки. Эдакие заклинания последнего шанса, когда все прочее уже не помогает. Цена у них, Правда, соответствующая, пара лет жизни, упадок сил на денек-другой, ну и невозможность использования дара, на тот же срок. Интересно, кодекс тоже блокируется? Проверил, нет, фолиант призвался без проблем, только не открылся. Ну и ладно, главное, я остался жив и даже здоров. Вернувшись к оставшимся пленным, я имел честь наблюдать нескрываемое изумление на их лицах. Похоже, пленение было целенаправленной акцией, на которую они пошли сознательно, а может и нет. Вполне возможно, убийца должен был проникнуть в дом или перехватить меня во время суматохи. Свяжите их покрепче и подвесьте где-нибудь тут. Пускай до завтра помаринуются. Неохота среди ночи с ними возиться, заявил я и, не став слушать мольбы о пощаде вперемешку с проклятиями, ушел досыпать. До рассвета оставалось не так много времени, поэтому я плюхнулся в кресло-качалку и задремал под мерный скрип. Еще в прошлый раз я внедрил в него химеру для автораскочевания. Ее даже подпитывать не надо, достаточно фона, излучаемого креслом. Примечательно, что никто другой в нем сидеть не может, даже Морозов. Я специально проверял. Неодаренные слуги даже сесть не смогли, а Митрофан вскочил через минуту и пожаловался, что ему стало дурно. Может мне начать казнить особо зловредных вражин таким образом? Ну а что, про электрический стул я слышал. Будет у меня импортозамещенная версия, кресло-вампир. Так, за размышлениями, не заметил, как уснул. А, когда проснулся, почувствовал себя отлично отдохнувшим и полным сил. Даже негативный эффект от применения дыхания пропал. Вот что кресло мертвичье творит. Мое хорошее настроение не испортило даже весть, что один пленный смог сбежать. Он не стал даже пытаться освободить товарищей. Вот и верь после этого в наемническое братство. Жулье одно, так и норовят объегорить ближнего своего. После завтрака отправился прямиком к ним. Еще с ночи у нас оставалось одно незавершенное дело. Ну что, товарищи разбойники, грабители и душегубы, готовы сегодня помереть? Пленные почему-то промолчали, только злобно зыркали на меня подбитыми глазами. Скелеты не просто связали их и подвесили на сучьях деревьев. Они сделали из них целую инсталляцию, сюрреалистичную, но, по-своему, красивую. Песчаная могила, два человека. Я сделал паузу, но никто так и не вызвался. Побивание камнями, три человека. Огласите весь список, пожалуйста. Не выдержал кто-то гнусавый. А для вас, персональный наряд. Шурик, иди сюда. Позвал я скелета сержанта. Смотри, берешь гнусавого, и чтобы к вечеру он сдал все нормы КСО, готов к смерти и обороне прим, автора. Скелет козырнул и полез отвязывать отчаянно брыкающегося бандита. Как-то по-другому я их уже не воспринимал. А я повернулся к оставшимся. Все как один, злорадно ухмылялись. Делали это они недолго. Уже через минуту поляну накрыли истошные вопли от невыносимой боли. Вы не подумайте, я не садист какой, просто заклинание такое. С еще живого человека слоями отстает плоть, пока не остается голый костяк. Напитанные эманациями мучительной смерти, скелеты воины выходят заметно лучше, чем при обычном поднятии. Да и проявлять милосердие к войскам светлых было как-то не принято. Они считали нас злом, поэтому в отношении нас можно было творить все что угодно. Такой вот круговорот насилия в человеческой природе. А гнусавого я планировал отпустить. Пускай распускает слухи о моей бесчеловечности. Он, кстати, присутствовал при казни, Шурик гнал его кроссом мимо. Судя по тому, как бывший наемник ускорился, нормы КСО, к вечеру он сдаст. Если не сдохнет, конечно, они довольно строгие. Ну а то, что посидеет, так это ерунда, будет наукой на будущее, не соваться к некромантам. У нас, как я уже говорил, очень мерзкий характер и больное воображение. Один не человек-паук в разломе чего стоил. Закончив с пополнением костлявых рядов, отправился на обед. Сразу после трапезы меня порадовали еще одной новостью. Приехал Проскурин. Вадим щеголял повязками на руке. Перевязь ему уже сняли, разрешив ходить так. Ничего, пару сеансов темного исцеления и будет как новенький. Ну или дать ему амулет, что я собственно и сделал. Бывший лейтенант не поверил своим глазам, когда я в ультимативной форме потребовал у него снять бинты, очешуять, даже шрамов почти не осталось. Где, говоришь, тебе этот амулет достался? Где достался, там больше нету. Вот видишь, как выгодно работать со мной. Не хочешь, не рассказывай. Полковой лекарь обещал еще недельку в бинтах ходить и мазью мазаться. А тут раз, и зажило все. А почему? Начал было спрашивать Проскурин, но я его перебил. «Потому, что ты был на службе в армии, а теперь на моей». «А, я понял, я же теперь твой человек». «Именно, за своих я горой». Нашу беседу прервало явление сержанта Шурика с его подопечным. Бандит был сет и выглядел изможденным, но неожиданно довольным. Он поклонился мне и неожиданно попросил: «Князь, позволь искупить вину перед тобой верной службой». Сказать, что я удивился, было бы преуменьшением. Изумление мое было так велико, что я не сразу придумал, что ответить. Заодно, мое внимание привлек золотистый значок на груди мужчины. На нем были выгравированы всего 3 буквы ГСО. Это он что, норматив на высшем уровне выполнил? А откуда Шурик значок взял? Так много вопросов и так мало ответов. Гляжу, ты сдал нормативы. Да, ваше сиятельство. Я пересмотрел свои взгляды на жизнь и понял, что занимался не тем. Только на службе у вас я буду на своем месте. Как высокопарно. Вадим, что думаешь, возьмешь бойца к себе, заодно и присмотришь за ним? К Шурику в отряд ему еще рано, живой слишком. Хех, мне уже интересно, что это за нормативы у тебя такие, что людям мировоззрение меняют? Возьму, конечно, только можно мне пару твоих ребят, Карла и Фридриха? Проницательно заметил я. Бери, чего уж там, и норматив можешь сдать. Вот, личный тренер даже есть. А вот и сдам. Браво, заявил новоиспеченный десятник. Правда, добавил потом шепотом: если смогу, конечно. Я никак не стал это комментировать, только усмехнулся и повернулся в сторону стремительно приближающегося Митрофана. Лицо ученика выражало крайнюю степень озабоченности. Случилось что-то? Яйцо наклюнулось. Скороговоркой произнес здоровяк. Яйцо Драколича лежало в том же ящике, но уже без крышки. Я зачаровал небольшую коморку, в изобилии встречавшихся в подвале. Камеры-одиночки тут что ли были? Яйцо не просто наклюнулось, в нем уже была изрядная дыра. Кто это тут у нас вылупился? Я склонился над ящиком. Глава 25. Из темноты на меня уставились 2 любопытные глазницы. «Мама?» – спросила Кроха, на неизвестном мне наречии. «И, пожри меня, гниль!» Я его понял, и даже смог ответить: «Папа». Горло засаднило от непривычных звуков, но не больше, чем от урсалаша. Привыкну, со временем. Малыш успокоился и стал обгрызать края пролома, а Митрофан подергал меня за рукав. «Наставник, на каком языке ты с ним говорил?» «Языке драконов, так полагаю», — ответил ему и задумался. «В этом мире широко распространен афоризм: убивший дракона сам становится драконом. Похоже, печать наделяет меня некоторыми умениями этих рептилий. А может, со временем, еще и черт добавит. Хотя, куда еще то, это скорее дракон, убивший меня, получит еще более мерзкий характер. Муахаха, что-то меня опять понесло. Надо срочно развеяться, прибить пару архидемонов или лича, на худой конец. И что нам с ним теперь делать?» Морозов тоже наклонился над коробкой и с интересом посмотрел на Дракошу. Мелкий оторвался от своего занятия и тоже, в свою очередь, уставился на здоровяка. «Мама?» — снова спросила Кроха. «Друг», — коротко ответил я, морщась от боли в горле. «Вкусный, не есть», — со вздохом резюмировал малыш и снова взялся за скорлупу. «Что он сказал? Что ты вкусный, но есть тебя не будет». Так и знал, что он людоед. И чем его кормить тогда? Он же всех слуг сожрет, которые разбежаться не успеют. «Для начала попробуем мышку. Мелкий он еще, людей жрать. То есть для тебя нормально кормить питомца человечиной? Ну да, а что такого? Мясо дракону, кости в армию. Сплошная выгода. Как-то это слишком. Ну а куда еще врагов девать? Не в землю же закапывать. Если так посмотреть, то да, логично. Вот именно. Некромантия она такая. Про рационализм. Вот». Я поднял указательный палец вверх и скорчил умную рожу. Митрофан не выдержал и заржал первым. Я продержался не дольше пары секунд и присоединился к нему. Даже Дракоша радостно загукал в ящике. От скорлупы осталось уже меньше половины, и останавливаться этот проглот явно не собирался. Куда, главное, все девается. Желудка у него нет как вида, он же скелет. Колдунство великое, не иначе. Ну, или нанохимеры все растаскивают. Мне пока не узнать, слабоват еще для подобного, да и не интересовался никогда. Раньше как-то не до этого было, да и, честно говоря, воображение не доходило. Зато какие горизонты открываются с применением подобной технологии. От банальной некровирусной бомбы повышенной лютости, от нее просто не будет фильтров, до вживления колонии немертвым солдатам, повышая их характеристики на порядок в нужный момент времени. ограничено, можно даже на себе применять. Все же организм некроманта куда более устойчив к воздействию нейротики. Фоновые потери у химер все же выше, чем у обычных мертвецов. Причем, чем сложнее и несбалансированнее химеризация, тем больше потерь. Все же природные организмы более-менее гармоничны, как в плане развития, так и энергетики. Долго искать грызуна не пришлось. Стоило открыть дверь, как я нос к носу столкнулся с крысой. Животное замерло в ужасе и, кажется, заработало инфаркт. Подхватив ее за хвост, вернулся к дракончику. Еда, вкусно. Оживилась рептилия, едва ли не подпрыгивая на месте от возбуждения. Скормив грызуна, я повернулся к притихшему здоровяку. Ну вот, вопрос про питание на ближайшее время решен. Это здорово. Надеюсь, мне не придется лично ловить крыс ему на пропитание. Нет, конечно, для тебя найдутся дела поважнее, а крыс он и сам себе наловит. Правда, Гоша, еда, вкусно, ловить, согласился мелкий и свернулся клубочком, точно котенок. Даже голову на лапки положил. Ну вот, он согласен. Ладно, пошли, не будем мешать ребенку спать. Ему еще маму найти надо. Надеюсь, ты не станешь ловить драконицу? Нет, конечно, есть у меня на примете одна барышня. Будет еще и матерью дракона, да кучи, если все сложится. Рахманова, осклабился Митрофан. Ученик, не обо всех догадках стоит говорить вслух. Это отпугивает удачу. Мы вышли на улицу и стали свидетелями сдачи норм КСО в исполнении Проскурина. Вадим Палыч краснел, пыхтел, но выполнял все, что от него требовал костлявый инструктор. Не став им мешать, разошлись по своим делам. Ученик проверять какую-то свою заготовку, а я отдыхать в кресле-качалке. Желание убивать само собой пропало, уступив место умиротворению. Так прошло несколько дней. Деревенские начали привыкать, что их охраняют мертвецы. Даже в поместье прибавилось людей. Постоянно на кого-то натыкался. То убирают, то красят, то чинит. Вот что дополнительное финансирование творит. Глядишь, родовое гнездо превратится из обители нищего барона в обитель барона зажиточного. Дорожный вопрос продолжал занимать мой ум, но ни асфальта, ни бетона мне никто так и не продал ни грамма. Я специально съездил на пару заводов, инкогнито. Простаивали, заразы, а мне лапшу на уши вешали, что заказами завалены. Знаю я эти ваши заказы. Рогатые ублюдки думали, что везде подсуетились. Как оказалось, не везде. Бетонный узел мне достался по цене металлолома. Да, там надо было заменить часть механизмов и проводки, поставить электродвигатели, взамен снятых, но основные механизмы были на месте. Еще быстренько освоили производство цемента. Почти все пришлось делать вручную, но соседство достаточно вместительной печи со старой мельницей оказалось решающим. Проблема возникла, когда настало время это все налаживать. Моих собственных познаний было явно недостаточно, а внешних мастеров, почему-то, не было. Вернее, были, я даже позвал парочку, ради интереса. Один затребовал крупный аванс и не приехал. Другой приехал, но оказался полнейшим бездарем, неспособным отличить болт от шурупа. Ситуацию спас Хлебодаров. Он посоветовал мастерового из деревни. По отзывам, мужик золотые руки, но есть нюанс. Ваше сиятельство, Никифорыч, как бы это сказать, мужчина увлекающийся. Бабник что ли? Нет, пьет он, беспробудно. Только деньги появятся, как в загул уходит. Если работу вовремя не закончит, то считай все. А, не переживай на этот счет, лучше покажи, где он живет. Иван Никифорович Берестяной жил на окраине деревни в маленьком, но добротном доме. Многочисленные элементы декора, некогда украшавшие постройку, сильно обветшали, но даже в таком виде они выглядели не то чтобы роскошно, но весьма добротно. Даже проржавевшая калитка имела хитроумный запор, ныне не работавший из-за недостатка ухода. Как я вам и говорил, ваше сиятельство пьет беспробудно, посетовал Прохор Андреевич, когда мы нашли хозяина дома. Собственно, найти этого мужчину неопределенного возраста было легко. Ориентиром служил могучий храп. Да уж, сейчас его проще убить, чем разбудить. Покачал головой я. Управляющий виновато развел руками. Извините, ваше сиятельство. Прохор, ну что ты заладил с этим сиятельством? Не ты ему в глотку спиртное заливал, не тебе и краснеть за него. Орлы, забирайте это тело, кодировать будем. Он жив хоть останется? Конечно, останется. Пока что. Сам я с пьяницей ничего сделать не мог. Зато знал, кто может. Одна моя знакомая с кодексом ведьмы. В свое время Эльза как-то прокляла меня на вечную трезвость. Потом, Конечно, я нашел контрзаклинание, но даже оно действует временно. Собственно, к Екатерине я и поехал, в компании бесчувственного тела. Девушка очень удивилась моей просьбе, но отказывать не стала. Поначалу, правда, делалась неохотой, зато потом так увлеклась, что захотела повесить на бедного мужика еще что-нибудь. Пришлось урезонить творческий порыв. Мне мастеровой нужен в рабочем состоянии, а не с ушами, как у гоблина, например. Наскоро попрощавшись, взял с красотки обещание повторить свидание и уехал обратно. Пока катались, Никифорыч успел очнуться. Осмотревшись вокруг, первое, что он спросил, было: «Есть чё?» «Ради эксперимента, это самое чё, у меня было». Мужик жадно присосался к бутыли, высосав ее до дна в один присест. Посидел немного, принюхался к горлышку и поднял на меня полный недоумения взгляд. «Не понял. Запах есть. Эффекта нет. Может, испортилось? Еще есть? Надо проверить». «Ну раз надо, значит надо». Я с ухмыльнуцей достал вторую бутыль «Есть чё». Иван попросил остановить машину, выскочил из нее и чуть ли не силой заставил прохожего выпить. Ожидаемо, на случайного человека жидкость подействовала ровно так, как и ожидалось. Тогда Никифорыч добил емкости и вернулся в машину. Не дождавшись результата, он начал думать. Предавался этому процессу, берестяной долго, до самого Жабина. «Ваше сиятельство, это вы со мной что-то сделали, что я теперь не пьянею, не совсем, но по моей просьбе. Но, как же так, и что я теперь буду делать? Для начала, починишь бетонный узел, а потом для работы тоже найдется, у тебя же руки золотые. Эх, толку-то от этих рук, я же без самогона жить не могу». «Сможешь, Иван, сможешь, будешь хорошо работать, сделаю тебе отпуск, дня на три, дольше не получится». Мастеровой, когда услышал про отпуск, аж просиял весь. «Тогда везите меня скорее куда надо, все сделаю, в лучшем виде». Вот так у меня появился свой мастер на все руки. Жаль, что без фолианта. Какой-нибудь кодекс слесаря сделал бы его самым незаменимым человеком в поместье. После меня, конечно. А еще, мне пришло письмо без обратного адреса. Однако, стоило его вскрыть, знакомый аромат духов дал понять, кто его отправительница. В письме Катя пространно описывала, какое у них было замечательное поместье в Никольском, и сетовала, что оно пришло в полнейшее запустение. А в конце текста она оставила хитрый постскриптум: «Я, как адвокат, настоятельно не рекомендую вам проникать на территорию чужой собственности». Собственно, благодаря этой приписке я понял, что речь шла о той самой проблеме, которую не могли решить Рахмановы. Что-то там было такое, о чем они не могли говорить прямо. В то же время, их стремление вернуть родовую собственность я прекрасно понимал. Без усадьбы титул барона стал личным, и Александр Сергеевич не может передать его дочери. Она, на данный момент, считается простолюдинкой, хоть и дочь барона. Такой вот юридический казус, придуманный в свое время, чтобы ликвидировать огромную прослойку безземельных дворян, наводнивших империю. Так что, на следующее утро, мы с Митрофаном и Сахарком отправились в сторону Гатчины. Объехав ее стороной, еще некоторое время добирались до Никольского. Некогда зажиточное село сейчас пребывало в упадке. А все потому, что, оставшись без хозяйского присмотра, территория начала приходить в запустение. Часть людей перебралась в более оживленные места, часть осталась, но род их занятий сменился. Единственное, что поддерживало село, что называется, на плаву, это была дорога, проходившая через поселение. Она связывала Санкт-Петербург с другим крупным городом, Псковом. Поэтому в Никольском часто останавливались проезжие. Кто перекусить, кто переночевать. Дорогу к заброшенной усадьбе пришлось спрашивать у местных жителей. Сами мы ее найти не смогли. С трудом, но найдя сведущего человека, мы оказались на заросшей травой по пояс тропинке, все, что осталось от подъездной дороги. Пробравшись сквозь заросли, нам открылся обзор на поместье. «Чуешь, чем пахнет, ученик?» «Да, говной воняет». Я наступил в траве. «Тьфу ты, я про энергетику. А, непонятное что-то, ни некросы, ни инферно». «Все правильно, это существо произошло от обоих источников. Вернее, это восставший демон. А такое разве возможно?» «Вполне, если при жизни демон увлекался некромантией. То есть это демон-лич, а почему про него нельзя говорить хозяевам поместья?» «Потому, что они прокляты. Стоит им прямо рассказать, что тут поселилось, Монстр сможет уйти. Значит, сейчас он ограничен поместьем. А наше вмешательство не поможет ему, не должно. Но, стоит поспешить. Даже наш с тобой разговор может снять барьеры. В подтверждение моих слов, из дома раздалось громогласное рычание. А затем, из темноты дверного проема выскочил высший демон-зомби. И без того отвратительный облик этого существа был обезображен следами гниения. Местами, из плоти торчали кости. Отслоившаяся кожа висела лоскутами. Один глаз вытек и свисал из глазницы. Однако, кажущаяся немощь, была лишь кажущейся. Фигура монстра смазалась, настолько стремительным он был. Митрофан, начерти и запятай 4 таких фигуры вокруг поместья. Едва ли не скороговоркой сказал я, заклинанием подсветки буквально выжигая образ октограммы на земле. Несмотря на всю скорость, демон Лич был опасен другим аспектом, своей аурой. Опытным взглядом я определил примерную область поражения, потому как увидала растительность вокруг противника. Видимо, именно из-за этого аспекта, Катя не смогла справиться. Она попросту не могла приблизиться к демону, иначе ее ждала бы мучительная смерть. Я, будучи опытным некромантом, мог от этого воздействия защититься, но, конечно, не бесконечно. Для этого и нужен был масштабный ритуал изгнания, в исполнении Морозова. Пока я буду отвлекать мертвеца, он успеет закончить чертежи. Я очень на это надеюсь. Накинуть костяной доспех, взять сангвис в руку и прыгнуть навстречу. Вас когда-нибудь сбивал грузовик? Меня, да. В обличии 2,5-метровой арясины со здоровенными когтями. Иссякай сан, собственной персоной. Только, в отличие от обычного японского школьника, я не умер и не переродился в другом мире архимагом с гаремом, а просто отлетел в сторону. Аура мертвителя больно обожгла все нервные окончания разом, мигом вправив мозги на место. Сперва защита от негативной энергии, потом действие. Спасибо, наставник, за науку. Ты хоть и был параноидальным перестраховщиком, но иногда говорил правильные вещи. Вторая ошибка прошла легче. Действие ауры я нейтрализовал, а разогнавшуюся тушу просто пропустил мимо, полоснув ее по сухожилиям под коленом. Ответом мне стал недовольный рев, внезапно захромавшей твари. Травма, впрочем, почти не сказалась на стремительности действий демона. Он продолжал скакать как молодой козлик, правда использовал только одну ногу, вместо двух. Нанеся пару тяжелых ударов, ему почти удалось повалить меня, в последний момент подвела раненая нога. Демон оступился, а я получил возможность контратаковать. Резня с удовольствием распахал противнику плечо, надрубив сустав. За подобную дерзость уже поплатился я, отправившись в короткий полет от могучего удара второй рукой. Доспех в месте касания подозрительно потрескался. Еще один такой удар, и во мне появится лишнее отверстие, несовместимое с жизнью. Ну где же там Митрофан? Почему так долго? Крутилось в моей голове. Казалось, что прошло целое вечность времени, хотя на самом деле наш бой продлился минуты полторы-две. Ученик просто не успел бы даже добежать до нужного места, не то что повторить магическую фигуру. От очередного удара демон Лич ускорился еще сильнее. Меня спасла закладка Кати. Оказалось, она заминировала территорию вокруг поместья своими проклятиями, выставив условия срабатывания на демона. В одну из таких ловушек он и угодил, застыв на пару мгновений. Ничего себе, а мой паралич на него не подействовал. Это дало мне небольшую передышку и время залатать доспех. Я даже добавил пару ребер для жесткости конструкции. Все же, по моим расчетам, доспех должен выдержать попадание из малокалиберной пушки. Когда демон снова пришел в себя, я уже был готов к продолжению боя. В этот раз инициатива оказалась за мной. Обманным финтом я отвел руку противника в сторону и поразил его в локоть. Подобного издевательства демон Лич стерпеть не смог. В очередной раз взревев, он засветился от фонящей некротики и за доли секунды зарастил все раны. Ну и как его убивать, скажите мне на милость. Глава 26. Мгновенная регенерация, конечно, штука неприятная, если она у врага, а не у тебя. Но даже так, в этой ситуации на гору минусов нашелся небольшой плюс. Демон стал немного медленнее и слабее. А это значит, что, правильно, запас энергии у него конечен и в конце концов может иссякнуть. Главное, чтобы к тому моменту не иссякли мои собственные силы. Их, собственно, осталось не так уж и много. Нейтрализация губительной ауры обходится слишком дорого. В какой-то момент я начал сдавать. Все же бытие живым человеком накладывает определенные ограничения. Например, банальная усталость. Носиться на запредельных скоростях оказалось слишком утомительно для организма. Я пропустил один удар, второй пришелся в то же место, заставив броню треснуть, а третий я и вовсе не заметил, понял, что что-то не так, уже будучи насаженным на когти некротической твари. Резкая боль в животе обострила восприятие, и только благодаря этому я смог заблокировать смертельный удар, да и то, лишь частично. Мощный удар не оторвал мне голову от шеи, но отправил в полет и отключил, наконец, сознание. Очнувшись, я с сожалением отметил, что все еще в смертной оболочке. У мертвеца ничего бы не болело. «Пожри меня, гниль, что же так больно?» — прохрипел я, даже не пытаясь встать. «Для этого у меня есть помощники. Тот же доспех, например». Вокруг было темно, пыльно и пусто. Я лежал в какой-то кладовой, о чем свидетельствовали пустые полки на стенах. Узкая полоска света, пробивавшаяся через щель под дверью, позволила хоть немного, но осмотреться. Попробовал помогичить, пусть и неохотно, но дар ответил. «Уже неплохо, не придется возиться с блокаторами». Воссоздал доспех обратно, без минимально, но контроля, он попросту исчезает. Приказал ему держать форму и начал аккуратно понимать себя в вертикальное положение, наращивая костяные копья за спиной. Медленно и не делая резких движений, мне удалось утвердиться в более подходящем человеку положении и застыл. Самому шагать, смерти подобно. Амулет, конечно, не дал сдохнуть, но его заряда хватило только затянуть основные раны. Все остальное было наспех забинтовано. Интересно даже, кто и как это сделал. В любом случае, самостоятельно передвигаться я был не в состоянии, пришлось вспоминать свои старые наработки. В частности, самоходное кресло. В отличие от кресла-качалки, оно не давало прироста сил, да и вообще ничего не давало, наоборот, только силы вытягивало. Но с этим можно было смириться, потому что в старости ходить больными ногами – то еще удовольствие. А тут тебя везут и даже не раскачивают. В общем, решил повторить. Доспех обзавелся четырьмя лапами наподобие паучьих. Аккуратно приподнял меня и понес прямо к двери. Не успел я толкнуть преграду, как она раскрылась. Передо мной стоял изумленный Митрофан и пытался закрыть рот. «Челюсть то подбери, тут грязно. Ты жив, естественно. Не помирать же от такой ерунды. Пожри ее, гниль». Тут я, конечно, утрировал. Если бы не рогатая жабка, вполне вероятно, перед Морозовым стоял не слишком дружелюбный лич. «Жив, он жив!» — заорал на весь дом здоровяк и кинулся было обниматься, но был остановлен осуждающим взглядом. Решил добить, и в мыслях не было. Но, как мы уже думали, все, не буду говорить, что думаю про твои умственные способности. Лучше расскажи, как демонюку завалил. Все сделал, как ты приказал, начертил фигуры, запитал. Они подавили ауру лича примерно в тот же момент, когда он тебя, ну, ты понял, угу, он врезал мне по голове. Дальше что? Костяные лапы мерно перестукивали по полу, транспортируя меня по коридору в сторону, я так полагаю, гостиной. Когда аура отключилась, появилась она, влетела на участок фурии и сходу начала атаковать демона. Я даже заметить поначалу не мог, кто где и как, настолько быстрыми они были. А потом, раз — и демон лич лежит окончательно мертвый, а рядом Рахманова, без сознания. Я, пока тебя осматривал, очнулась Екатерина и приказала забинтовать и вположить в темное и прохладное место. Это дословно. Мысль здравая, если подумать. А сама она где? В гостиной. Перенапряглась, отдыхает. Стоило нам пересечь порог комнаты, как мы удостоились сурового зеленоглазого взгляда с дивана. Ты зачем встал? Помереть раньше времени решил? И вообще, зачем сюда без подготовки сунулся? Я же тебе в письме все расписала. Ну извини, я не настолько силен в иносказаниях. И, да, я тоже очень рад тебя видеть. Я тоже рада, что ты жив. Скажи мне, как можно быть таким безрассудным? Моргот убил бы вас обоих, а потом пошел бы бесчинствовать в округе. Чего началось, то хорошо же все закончилось. Все живы остались. Ох, Распутин, ты невыносим. Конечно, я лучше своим ходом, а то запрете еще в подвале каком. Какая хорошая идея. В следующий раз обязательно так сделаю. КХМ, я вам не мешаю, — тактично напомнил о себе Митрофан. Точно, Катюш, напомни мне в следующий раз не брать с собой Морозова. Как это не брать? Если бы не он, валялся бы ты хладным телом. Хладным определенно, а вот насчет валялся, спорно. Бегали бы тут два бодрых лича. Вот именно. Так что, Митрофан Петрович, назначаю вас главным телохранителем этого непоседливого господина. Да я и так, Плохо работаете. Этот обалдуй едва не убился. С таким присмотром, тяжело тебе с ней придется. Незаметно для Рахмановой прошептал ученик. Я только отмахнулся. Раз отчитывает, значит переживает. Раз вы такие заботливые, не могли бы вы позвать целителя? Да едет уже. Булатов, если тебе о чем-то говорит эта фамилия. Аво, главный официальный конкурент Мечниковых. Хотя, на деле они давно поделили зоны ответственности и старались не лезть в дела соседа. Ходили слухи, что эти рода собирались породниться, но что-то пошло не так. Так или иначе, более многочисленные Мечниковы специализировались на обычных людях, в то время как Булатовы лечили преимущественно аристократов, но делали это в своей клинике. Чтобы был выезд на дом, такого представить себе не мог. Тем не менее, когда в комнату ворвался довольно молодой человек и развил бурную деятельность, я, пусть и с трудом, но опознал в нем Георгия Булатова, сына Михаила Булатова, главы рода. Парень в первую очередь просканировал Катю и наложил какой-то лечебный конструкт и зазирался. «Так, а кто второй пациент? Вот же он, стоит!» – мстительно заявила Екатерина, бесцеремонно ткнув в мою сторону пальцем. «Больной, почему вы стоите? Вам лежать надо, с такой-то раной!» «Спасибо, я постою!» – возмутительно. «Что за пациенты пошли? Им бы отлежаться, а они все равно куда-то спешат!» Парень ворчал, но дело делал. Даже призвал свой фолиант. Все же случай был довольно сложным. Впервые в жизни вижу кодекс целителя. Чем-то он неуловимо напоминал мой собственный. Наверное, потому, что смерть и жизнь достаточно близки друг к другу, несмотря на противоположность. Как два полюса магнита, такие разные, но все-таки они вместе. Закончив с моей требухой, молодой человек попросил меня показать амулет. Пристально посмотрев на него, Георгий тяжело вздохнул. «Похож, очень похож, но не тот, возможно, подделка ученика. О чем вы, Виконт? Я про амулет. Давайте подзаряжу тогда. Вижу, он постарался на славу. В нашем роду был подобный амулет, но его довольно давно выкрали. Ваш очень похож на него, но, как я уже сказал, это подделка ученика-мастера, что сделал нашу реликвию». Георгий бегло осмотрел Митрофана, но счел его достаточно здоровым. После его засобирался. «Екатерина Александровна, на этом мой долг перед вами закрыт. Впредь, извольте лечиться в нашей лечебнице. Ну что вы, Георгий Михайлович, вы сделали даже больше, чем мы договаривались. Врачебная этика не позволяет мне оставить больного без должной помощи. Засим откланяюсь. Какой строгий парнишка», — заметил здоровяк, когда Булатов ушел. «Целитель, они все немного странные». Пожал плечами я. «Магов вообще нормальными не назовешь», — весело фыркнула Екатерина. «Что есть, то есть». Покачал головой я и попытался пошевелиться. На удивление, ничего не болело и даже не кололо. Наоборот, в теле появилась необъяснимая легкость. Хотелось выбежать на улицу и сделать какую-нибудь глупость. Все же бытие в молодом теле имеет некоторые неочевидные недостатки. «Екатерина, а не просветишь ли ты меня, почему тебе был должен один из известнейших целителей столицы, что даже примчался на срочный вызов?» «Аркадий, все, что касается моей профессиональной деятельности, я обсуждаю с клиентами, ну и с отцом, разве что. Никому другому я ничего рассказывать не буду. Раз это исключительно вопрос профессиональной этики, тогда настаивать не буду». «Это на что ты намекаешь? Зелий я на нем не использовала». «А что, есть и такие?» — оживился Митрофан. «Конечно есть, только я их не делаю, из этических соображений. Подумать только, ведьма с совестью. Аркадий, я ведь могу и обидеться». В зеленых глазах девушки заплясали веселые бесенята. Пятой точкой я почуял, что дело приняло нехороший оборот. «Может, не надо?» — с мольбой в голосе спросил я. «Вот теперь точно обижусь». Торжествующе улыбнулась ведьма и бросила в меня подушку. Несмотря на все мои ухищрения, мягкий снаряд все равно достиг цели, меняя направление полета, зачастую на противоположное. Вот насколько я пытался увернуться. А потом был веселый забег по особняку. Веселый для Кати, разумеется. С жутким хохотом она гонялась за мной и била подушкой. Больно, между прочим. Благо, надолго ее не хватило, и всего через полчаса мы оба валялись в гостиной. Митрофан за это время успел заказать обед, поэтому, когда прибыл курьер и комнату наполнил аромат готовых блюд, мы почувствовали дикий голод. Лекарская магия, лекарской магией, а организм не обманешь. Если что-то приросло, значит, нужны строительные материалы. После обеда Рахманова вспомнила, что у нее есть срочное дело, Поэтому она наскоро попрощалась и упорхнула в город. Собрались и мы. У меня оставалось одно незаконченное дело с бандой кабана. Дорога до Мурина не заняла много времени, и вскоре мы стояли возле глухого забора с колючей проволокой поверху. Не база наемников, а тюрьма какая-то. За первой стеной виднелась вторая, еще выше. Разве что сторожевых вышек не наблюдалось. По закону, на территории города их возводить было нельзя. Во всяком случае, не аристократам, к которым Кабанов не относился. На первый взгляд, за оградой никого не было. На второй, впрочем, тоже. Я забарабанил бронированным кулаком по воротам, с криком: «Кабан, открывай, открывай, подлый трус! Стучи, не стучи, а мне так никто и не открыл». Пришлось идти в обход, такая большая территория просто не могла иметь только один проезд. Так и оказалось. Почти что с противоположной стороны от главного входа, нашлись другие ворота. И, в отличие от тех, эти были приоткрыты. Первое, что бросилось в глаза, это кровавый отпечаток ладони на створке и борозда на земле, как от огромного когтя. «Ты тоже это чувствуешь?» – спросил я ученика. «Похоже, тут было сражение», – ответил Морозов. «Не сражение, бойня. Думаешь, тут держали твари из разломов?» «Скорее всего, да. Иначе, зачем бы строить такие заборы? Учитывая их заказы, было бы странно, если бы они не занимались еще чем-нибудь противозаконным. Особенно, если их прикрывает какой-нибудь могущественный род. Пока не зайдем, не узнаем. Ты первый, ну не тебя же пускать», — усмехнулся я, покрываясь доспехом. Ощущение бойни подтвердилось еще и визуально. Куда ни брось взгляд, повсюду были кровавые следы. Особенно много их было возле двух распахнутых клеток с внушительными прутьями. Они стояли посреди двора, причем на одной из них стенки были основательно погнуты. Это с какой силищей надо было их бить, чтобы согнуть пруты толщиной с мужское запястье. Тут, либо монстр был чрезвычайно могучий, либо, что еще хуже, владеющий магией. Такие среди зверей иногда попадались. Помимо тяжелого смрада от протухшей крови, было множество следов волочения тел. Все они сходились на самом крупном ангаре, пристроенном чуть в стороне от остальных построек. Осторожно подобравшись ближе, мы заглянули в черневший зев прохода. Изнутри, как из пещеры в сказке, доносилось мерное, свистящее дыхание. Стоило глазам чуть привыкнуть к темноте, как стало заметно, что внутри отдыхает зверь. Голова с могучим рогом на носу придавала ему сходство с носорогом, если бы не торчащие из пасти клыки. Но, в остальном, очень уж был похож. Короткие, но мощные лапы, пусть и с когтями, толстенная шкура, пластами перекрывающая подвижные места, подобно бронепластинами, и короткий хвостик с кисточкой. О том, что бойня обошлась мутанту не просто так, свидетельствовала страшная рана во весь бок, сейчас успевшая немного затянуться тонкой, розоватой кожей. Похоже, монстр сожрал все, что осталось от наемников, и активно регенерировал, впав в спячку для экономии сил. Только даже так, он был настороже. Стоило Морозову неосторожно задеть какую-то железяку, носорог мгновенно вскочил на ноги и развернулся в сторону шума. Мы едва успели спрятаться за стеной. Шумно фыркая, зверь не спеша подошел к выходу, принюхался и заревел, почуяв нас. «Отвлеки его!» Только и успел бросить я Митрофану, когда носорог снес угол ангара своим грозным оружием, в надежде зацепить нас. Видимо, провидение было на моей стороне. Еще одного сверхбыстрого противника я бы не пережил. Этот мутант-носорог отличался могучей силой, но не скоростью и грацией. Сразу стали понятны многочисленные обрушения, бывшие на базе кабанов. Зверь просто сносил все, что он считал помехой. Стены автомобили, бетонные блоки. С упорством, достойным лучшего применения, он пер вперед, иногда активируя какую-то магию, отчего его рог начинал светиться красным и получал возможность крушить все подряд. Честно признаться, мы больше бегали, чем сражались. Едва зажившая рана на боку чудовища снова открылась, после пары удачных попаданий копьями, да и магичить рогатый стал заметно реже. Минут через 15, он начал уставать, замедлился и практически перестал применять магию. Пока я закидывал образину острыми костями, молодой некромант истощал проклятиями. Совместная работа принесла плоды, и через 10 минут носорог просто лег на землю и хрипло задышал. Из его пасти, вместе с воздухом, вырывалась кровавая пена, верный признак поврежденных легких. На новые снаряды, влетевшие ему в бок, он почти не отреагировал, только немного вздрогнул. добил я его, как недавно было с драконом. Многочисленные костяные копья проросли острыми отростками корешками, пронизав плоть монстра и добивая его окончательно. Ну вот, очередную животинку замучил. А вдруг это был предпоследний представитель их вида? Посетовал здоровяк, примериваясь, как выковырнуть руку этой твари. Не мы такие, жизнь такая. Давай помогу. Вместе мы расшатали трофей, глубоко сидевший в костях черепа. Пригодилась моя способность делать кости пластичными. Иначе пришлось бы дробить почти 5-сантиметровый костный монолит. А так, пара минут шатания и в руках здоровяка оказался полуметровый бивень калибра 180 мм в основании. Возле него, кстати, угадывались кристаллические образования. Вернувшись с трофеем в поместье, я хотел было уже заслуженно отдохнуть, если бы не слуга, проводивший меня в приемную. Там оказался высокий мужчина в армейской форме, но, с незнакомой нашивкой черной, кожаной сумкой на ремне через плечо. Фельдъегерь, Феоктистов Павел Дмитриевич. Представился незнакомец. Князь Распутин Аркадий, что вас привело ко мне? Фельдъегерь раскрыл сумку, достал из нее конверт и планшет, положив их на стол. Бегло мазнув взглядом по ведомости о получении посылки, я уже собрался его подписать, но что-то меня остановило. Еще раз перечитав текст, я обратился к ожидавшему мужчине. Уважаемый, почему в графе доставлена указана дата двухнедельной давности? Не могу знать, ваше сиятельство. Уважительные слова никак не сходились с надменно скривившимся лицом фельдъегеря. Не можете, так не можете. Я тоже не могу. Вместе под подпись оставил жирный прочерк, а в свободном месте размашисто написал, что получил лично в руки такого-то числа и приложил печатку. Почтальон не успел среагировать и буквально выдернул ведомости из-под моей руки. Выражение лица, с которым он посмотрел на мое художество, можно было описать двумя словами: сокрушительная досада. Не знаю, что задумали те, кто подослал этого служаку, но они просчитались. Ведомость ему придется сдать в том виде, в каком она есть, и с той датой вручения пакета документов, которую указал я. Фельдъегерь ушел, даже не удосужившись попрощаться, чтоб ему икалось, невоспитанному такому. А я раскрыл конверт и ознакомился с содержимым. Дочитав грозный документ, украшенный имперским гербом до конца, я позвал Хлебодарова и дал почитать ему. «Это что же, ваше сиятельство, Меньшиковы нам объявили официальную войну?» «Именно так, Прохор. Причем срок подготовки должен был истечь сегодня в полночь. Но как же так, ведь уведомление должно было прийти минимум за 2 недели. Должно было, а фельдъегерь изволил прибыть только сегодня. Хотя в ведомости стояла дата вынесения вердикта комиссии. Я показал пальцем в дату проведения заседания в документе. И что теперь? Мы же не готовы. Не мельтеши, Прохор Андреевич. Еще 2 недели они не имеют права на нас нападать. Срок подготовки считается с даты вручения повестки всем участникам конфликта. То есть вы. Написал сегодняшнюю дату. Я хотел обсудить еще пару вопросов, но в кабинет вбежал слуга. Весь его вид выдавал крайнюю степень испуга. Ваше сиятельство, танки.